Глава 19. Анна. Генрих уехал, а я плюхнулась в кресло и вздохнула. Вот не хочу идти на эту презентацию. Не хочу, но понимаю, что надо. «Ань?» — Малинкин вошел и стукнул пару раз по дверному косяку. «Заходи!» — махнула ему рукой и быстро свернула фото Генриха, на которое таращилось последние полчаса. «Слушай, как бы нам этого борзого бычка, свалившегося на наши головы, выставить на презентации полным идиотом? Я вот подумал, а не подговорить ли нам Михеля, чтобы позвал его на сцену и поспрашивал о планах журнала?» — спросил он, усевшись напротив. «А репутацию журнала мы так не уроним?» — открыла программу наблюдения за сотрудниками и посмотрела, чем занят наш новый босс. Даже не сразу заметила его. Люда расстаралась и действительно закопала этого гада стопками бумаг. «Не думаю, все давно в бизнесе и прекрасно поймут, что выставили посмешище ради», — махнул рукой Ян. «В конце концов, поднимем тираж на хайпе». «Смотри», — развернула монитор, показывая кабинет недоделанного хозяина. «О, а Людочка молодец, ты гляди, выпуски за 3 года ему на изучение притащила. Только вот, Ань, смотри, как он скрупулезно бумаги изучает. Может, не может», — насупилась я. «Может, все-таки у него вполне успешный клубный бизнес, и судя по той информации, которую я успел поднять, да идиота ему ой как далеко», — все равно закончил свою мысль Ян. Я невольно насупилась и повернула от него монитор. «А ведь действительно, вон как склонился над бумагами». Карандаш за ухо заложил, что-то выделяет, подчеркивает. «Согласись, Ань, напора и упрямства ему не занимать. Такими темпами он сожрет всех акционеров и станет единовластным хозяином журнала. Слышал, он еще у нескольких сегодня выкупил акции. Быть может, такой хозяин окажется лучше, чем наши предыдущие тюфяки. Правда, если не убавит аппетит и продолжит в том же духе к тебе подкатывать, надолго он тут не останется», — вздохнул Малинкин. «Жаль, что я не мужик, да?» — невольно завелась. «Вот была бы в брюках вместо юбки, вообще проблем никаких бы не было». «Да прям, ровно с таким же успехом он мог оказаться чокнутым извращенцем. И наличие брюк тебя бы не спасло от слова совсем», — рассмеялся Ян. «Анна Максимовна, Максим Георгиевич требует вас к себе немедленно», — сообщила Людочка с виноватым видом. «Вот видишь, и ничего хорошего это требование не обещает», — сказала Яну, встала и направилась к несносному боссу. «Извините», — смущенно прошептала Люда, вжав голову в плечи. Я лишь махнула на нее рукой и постучала в кабинет этого озабоченного извращенца. «Входите», — благодушно позволил он. «Звали?» — поинтересовалась, скрестив руки на груди. «Опять колючки выпустить решила». «Аня, я не собираюсь с тобой ругаться и уж тем более воевать», — с абсолютно серьезным видом сообщил он. «Неужели моча схлынула? Или мозг на место вернулся из штанов?» «Более того, мне действительно интересно разобраться в работе журнала, и в этом никак не обойтись без твоей помощи», — развел он руками. «Никак решил признать свое поражение? Так продай журнал и занимайся тем, в чем разбираешься». Фыркнула, снова переходя на «ты», и собиралась уйти, но Макс в 2 шага оказался рядом с дверью и захлопнул ее передо мной, отрезав все пути к отступлению. «Признаю, был неправ, и горячий кофе на рубашке вполне неплохо остудил меня. Я не обещаю, что перестану добиваться тебя, тем более что этот твой иностранец совсем неблагонадежный тип, но могу пообещать сбавить обороты». Он опасно приблизился и облизал свои губы, словно кот, увидевший рыбу в миске. «Можешь? Так отстань от меня, Макс. Это было более чем нечестно, познакомившись с девушкой, выкупить журнал, в котором она работает». «Почему ты считаешь это нечестным? Я могу себе это позволить?» Пожал он плечами и отстранился, продолжая раздевать меня взглядом. «Потому что личное — это личное, а работа — это работа. Представь себе ситуацию наоборот. Я бы выкупила один из твоих клубов и начала там продвигать свои реформы. Тебе бы это понравилось?» Уперла руки в бока и даже ногой притопнула от негодования. «Хорошо, давай все-таки дадим друг другу шанс. Я же чувствовал, что нравлюсь тебе, пока рядом с тобой не нарисовался этот Шнайдер. Ты деловой человек. Тогда давай применим к делу правильный подход. Ты вводишь меня в курс дел журнала, я не лезу к твоему упырю. Как только разберусь, что к чему, оставлю управление и буду просить всего лишь еженедельный отчет». Макс скрестил руки на груди, уверенный в своей правоте. «Допустим, я соглашусь, но у меня тоже есть свои условия», — с вызовом заглянула ему в глаза. «Не надо, Аня, не делай так, пожалуйста, потому что когда ты так себя ведешь, у меня возникает непреодолимое желание загнуть тебя к столу и как минимум отшлепать», — сглотнув, сказал Макс. «Первое условие. Ты перестаешь быть озабоченным и держишь свои похотливые мысли при себе», — подняла указательный палец вверх. «Уж лучше пусть сконцентрируется на моих руках, чем на груди». «Постараюсь. Что еще?» — согласился, но взгляд по-прежнему остался собственнический и похотливый. «Второе. Не смотришь на меня как на вещь или одну из своих подстилок». Он было открыл рот, чтобы возразить, но не успел. «И третье. Не нужно гнуть свою линию. Штат рабочий. Они создают успешные выпуски журнала. Я уже говорила, не трогай моих сотрудников и не смей протаскивать идеи в обход креативного отдела. Все ясно? Согласен?» «Злая ты, Турова. Ну да ладно, мы еще посмотрим, кто из нас окажется прав. Хорошо, твоя взяла. Я согласен, но это всего лишь один бой, а не вся война». Подмигнул, ухватил меня за руку и потащил к столу. «Мне нужна помощь в разборе вот этой стопки бумаг. Я так понимаю, тут все магазины, с которыми работал журнал, а нужно отобрать те, с которыми работаем сейчас. Садись, будешь подсказывать. Ну и хотелось бы узнать твою характеристику по каждому из них». Я тяжело вздохнула и уселась в хозяйское кресло. Вот теперь утро точно перестает быть томным.